Глава 27. Бутылка. 4. И снова доцент. На дне бутылки. Опасаясь пошевелиться, я еще раз посмотрел на рассеянную цепочку богомолов. Затем надвинул на глаз монокуляр и увидел золотые, ослепительные протуберанцы, исходящие от жемчужины. Волны золотистой испарины покрывали пустыню на несколько сотен метров, и теперь казалось, что сам песок усыпан блестящими песчинками. Сами же богомолы медленно раскачивались в клубах нереального золотого свечения. А потом я увидел ее. Золотистый призрак паучихи появился из-за бархана и, степенно ступая, направился в нашу сторону. «Ну теперь все понятно», — проговорил я шепотом, и в этот момент понял, что если ничего не предприму прямо сейчас, то весьма херовый исход для доцента будет предрешен. Отстегнув автомат от сбруи, я скинул его на песок и рванул к парню. И в тот же миг со своего места сорвался майор, у которого по-прежнему были закрыты глаза. Перед носом сверкнули лезвие штык ножа, и я, отпрянув в сторону, чудом не получил удар в шею. При этом Нечаев и не думал останавливаться. Удар, удар, еще удар. Он трижды попытался меня достать клинком с разных сторон, а я, каждый раз отступая, в конце концов едва не вывалился из каменного сарая. И что теперь, доставать тесак и полосовать майора на куски? Да не, так не пойдет. Я отлично понимал, что тело Нечаева находится под чьим-то контролем и просто делает все, чтобы не допустить меня до артефактной жемчужины, которая, по всей видимости, сработала как триггер, запустив разрушительный процесс. Значит, некая сила инстинктивно очень сильно боится, что я предотвращу инициацию доцента. Майор поменял хват штык-ножа и, размахнувшись, пробил снизу, снова попытавшись меня достать. А я, вместо того, чтобы отпрыгнуть, на этот раз рванул навстречу, понадеявшись на крепость советского бронежилета. Острие штыка с щелчком столкнулось с титановой пластиной, а затем, заскрежетав, начал по ней гулять, в поиске щели в броне. А я, сблизившись с майором, пробил ему справа в челюсть, лишь в последний миг сдержав свой инстинктивный порыв снова прибегнуть к силовой помощи каменных браслетиков. Удар получился неплохой, но Нечаева это не остановило. Шарахнулись в сторону, он отпустил штык-нож, запутавшийся в тканевой подкладке бронника, и, попытавшись завалить противника, прыгнул на меня. Я же вовремя отвел его растопыренные руки и, воспользовавшись инерцией, пнул его в бок коленом, отправив прямиком навстречу с каменной стеной. А вслед за этим, не дожидаясь результата, кинулся к доценту. Позади послышался стук и грохот амуниции, а уже через пару секунд я добрался до сидевшего в позе лотоса парня и, растопырив пальцы, схватился за золотой шар, лежавший у него на ладонях. Разряд энергии, вышедший из артефакта, тут же парализовал, однако вместо того, чтобы вырубить сознание, окунул его в клубящийся золотистый туман. После этого все замерло, и я увидел происходящее как бы со стороны. Позолоченный призрак паучихи уже прошел сквозь строй богомолов и теперь замер в полусотни метров от каменного сарая. Устремившийся в мою сторону майор Нечаев застыл в 2 метрах от меня. Ну а главное, я увидел себя и доцента. Мы вцепились в жемчужину и уставились в глаза друг другу, словно непримиримые противники. А буквально через мгновение нас с оппонентом выкинуло на знакомую каменную поверхность, причем во плоти. Я снова почувствовал на своем теле порывы шквального ветра, приносившие с собой серое марево, состоящее из разлагающегося призрачного праха, исходящего от останков погибшего мира. «Не отдам!» — рявкнул доцент и кинулся на меня в атаку. Отскочив в сторону, я подставил ему подножку, и тот с размаху грохнулся о каменистую поверхность. «Да кто ж тебя спрашивать то будет?» — проворчал я, и, прыгнув на начавшего подниматься парня, со всех сил пнул его под зад. Тот снова растянулся на камнях, а я, наступив на спину доцента сверху, засандалил ему знатную затрещину. «Мое!» — взревел он не своим голосом, я же схватил его за шкирку, поднял на ноги и, привычно захватив его шею в замок, начал проводить вполне обычный удушающий прием. «Твое, конечно, твое, я это уже понял», — проговорил я прямо в ухо доценту. «Однако, если услышу хоть одно упоминание о прелести или что-то подобное, придушу в реале». После этого парень немного побился в судорогах и попытался меня достать. Затем покряхтел для виду и уже через десяток секунд окончательно обмяк. Боясь пережать, я начал ослаблять хватку, а уже через секунду некая потусторонняя сила зафиксировала мою победу и выкинула нас обратно в реальность. А перед тем, как вернуться в свое тело, я успел увидеть, как в сером маре витает золотой призрак паучихи, и услышать ее неистовое шипение. Придя в себя, я взвесил в руке золотой шарик, затем подобрал противогазную сумку и, сунув его внутрь, закрыл клапан. «Что с ним?» – спросил Нечаев и, опустившись на колено, дотронулся до шеи лежавшего неподвижно парня. «Сергей Николаевич, а ты искусственное дыхание делать умеешь?» – спросил я вместо ответа, и в этот момент доцент очнулся, судорожно втянул воздух и надрывно закашлялся, а затем снаружи раздался страшный скрип, похожий на скрежет трущихся друг об друга стеклянных глыб. Резко повернувшись, я увидел в проеме сразу несколько богомолов, которые резко пришли в движение и, воздев свои острые косы вверх, начали скрежетать ими, при этом порождая настоящую какофонию, заставляющую становиться дыбом волосы на голове. Вскочив на ноги, я вырвал из ножен палаш и кинулся к валявшемуся автомату. Однако уже через мгновение остановился, заметив нечто необычное. Все богомолы, вместо того чтобы ринуться на нас в атаку, приняли весьма угрожающие стойки и начали, шарахаясь из стороны в сторону, при этом пятиться назад и явно угрожая соседним особям. А уже в следующий миг перед моими глазами закипела настоящая, кровавая схватка. Два четырехметровых гиганта случайно зацепили друг друга изгибающимися усиками и тут же кинулись навстречу друг другу и начали рубиться косами. При этом остальные особи не вмешивались в дуэль и продолжали с опаской отступать. «Зачем же они так?» – спросил Нечаев и, выйдя немного вперед, подергал свою нижнюю челюсть. «Похоже, они убежденные одиночки, привыкшие охранять свою территорию от всех подряд и не терпят близкое присутствие соседей. Интересно, и как же они тогда спариваются для размножения? Если они похожи на земные экземпляры, то зрелище спаривания, совмещенного с каннибализмом, может надолго перебить аппетит», — ответил я и, вспомнив о доценте, обернулся. Парень к этому моменту явно очухался и теперь пытался подняться, при этом вращая сильно покрасневшими глазами. «Ты меня задушил», — прохрипел он и потер шею. «Ну ты же пока дышишь». «Значит, задушил совсем чуть-чуть», — ответил я и протянул ему руку. Приняв помощь, доцент встал и посмотрел на противогазную сумку, с лежавшей внутри жемчужиной. «Даже не думай», — проговорил я и передал сумку Нечаеву. «Да что, черт возьми, тут происходит?» — потребовал тот ответа, тем самым подтвердив, что он ничего не помнит. «А пускай этот ирод сам расскажет», — предложил я и, указав на доцента, аккуратно выглянул из каменного сарая. К этому моменту богомолы начали разбегаться по своим зонам ответственности. При этом после первой схватки вспыхнули еще две. В результате три особи были уничтожены, а одержавшие победу богомолы-чемпионы, не замечая своих собственных ран, принялись методично рвать поверженных собратьев на кусочки и, употребляя эти кусочки как пищу, тщательно пережевывать. «Ну что за летчик, рассказывай, что натворил», — потребовал майор Нечаев, и доцент, тяжко вздохнув, принялся излагать свою версию событий. Оказалось, что как только он увидел золотую жемчужину в первый раз, сразу почувствовал исходящую от нее силу. Причем эта сила вошла в контакт с его подсознанием и начала призывать к себе. Во время нашего путешествия по пустыне, доцент пытался совладать с непреодолимым желанием силой отобрать жемчужину, и у него почти это получилось. Однако, как только мы спрятались в каменном сарае, желание притронуться к артефакту пересилило, и он, воспользоваться моментом, начал действовать. «Вы поймите, я же не сам это все делал, а меня словно кто-то подталкивал. Не знаю, как, но эта сила подействовала дистанционно и на вас, заставив уснуть. А потом я взял жемчужину в руки и понял, что смогу повлиять на любое существо, находящееся в пределах видимости. Богомолы, твоя работа?» – спросил я, и доцент кивнул. «Да», – они сразу откликнулись и начали собираться вокруг. «А зачем ты Сергея Николаевича использовал как своего телохранителя?» – поинтересовался я, и, услышавший это Нечаев, нахмурился. «Просто товарищ майор был ближе всех, а ты хотел отобрать у меня жемчужину», — виновато промямлил доцент. «Так вот почему у меня челюсть болит», — проговорил Нечаев и посмотрел на меня. Я же наклонился и, подняв засыпанный песком штык-нож, передал его майору. Затем показал разодранную прореху в бронежилете. «Как-то так, товарищ майор», — пробурчал я. «Вот засранец», — воскликнул Нечаев и отвесил доценту крепкий подзатыльник. «Давай, деятель, рассказывай дальше». А дальше ведьмак перенес меня в странное место, а там надавал тумаков и придушил. Что за место? Как в него перемещались? Портал или как-то иначе? «Ай, да я и сам не знаю, что за место», — уклончиво ответил я майору и отмахнулся. «Это похоже на те самые пресловутые серые пределы, про которые иногда толдычат иные. В моем случае, некая очень странная сила устраивает там схватки с моими противниками. Значит, ты победил и отобрал у него этот шарик, золотую жемчужину, не сдержавшись, поправил доцент. Победил и отобрал, подтвердил я. Так получается, он готов был убить своих боевых товарищей ради этой золотой побрякушки. Сделав выводы, Нечаев, недовольно покачав головой и грозно посмотрел на доцента. Сергей Николаевич, не сгущай, вступился я за парня. Тут все не так просто. Я знаю, ибо сам с подобным сталкивался. Артефакт этот явно его признал. Видимо, попался поток энергии, подходящий индивидуально для него. А кроме этого, ту паучиху со счетов тоже не надо скидывать. Конечно, ее тело мы из РПГ-7 помножили на ноль, но я уверен, это именно ее призрак, так на нашего доцента дистанционно действовал. Кстати, окончательное развоплощение призрака я видел лично. «Кто ты у нас по основной экстрасенсорной специальности?» – неожиданно спросил Нечаев, не сводя глаз с опустившего голову парня. «Экстрасенс-эмпат», – прогундел тот в ответ и шмыгнул носом. «А вот это все и объясняет. Похоже, этот артефакт как раз повышает доступный уровень эмпатии», – предположил я. «А от нее до контроля чужого сознания всего один шажок. Короче так, жемчужина останется у меня до момента нашего возвращения обратно в Москву. Там головы умные, пускай сами с этим разбираются», – безапелляционно заявил Нечаев и, открыв свой рюкзак, начал в него глубоко запихивать потяжелевшую сумку от противогаза. «А если ты, доцент, хотя бы попытаешься его снова умыкнуть, предупреждаю сразу, пристрелю и не посмотрю, кто твой отец». Выслушав предупреждение, парень кивнул и посмотрел на меня, явно ища поддержки. Однако в моем потяжелевшем взгляде он ее не обнаружил. Просидев еще 2 часа в сарае, я отправил на разведку теневика и обнаружил, что все до последнего богомола исчезли из виду. После этого мы выбрались на гребень бархана и продолжили поход, используя для более-менее безопасного передвижения проверенный метод. И как ни странно, но после неприятного инцидента дела пошли повеселее. Так что мы легко преодолели 50 переходов по 250-300 метров и поравнялись с засыпанным по крыше городом. Приостановившись на вершине очередного бархана, я смог рассмотреть обвод арены с торчавшими по контуру остатками статуи и вспомнил происходящие на ней события. А через час после этого, преодолев еще один подъем, мы обнаружили, что песчаная пустыня буквально кончилась, и на смену барханам пришел каменистый грунт, испещренный странными наростами, будто слепленными из глины. «А вот это мне не нравится», — проговорил я и указал на наросты, высота которых достигала 15 метров. «Похоже на дома термитов», — предположил доцент. «Причем очень крупных термитов», — добавил майор Нечаев. «Что, пойдем дальше?» — спросил доцент. «А куда мы денемся? Тут идти-то осталось 3 километра, не больше», — ответил я, и, спустившись с бархана, ступил на едва присыпанную песочком каменистую поверхность. Глава 28. Бутылка, 5. Разговор. На дне бутылки. Похоже, никого нет дома. Доцент закончил изучать 7-е по счету нагромождение склеенной воедино глины и направил корабринт-геноскопа на следующий объект. Очередное строение термитов было полым и возвышалось над ровным каменным плато, метров на 15. А еще в нем имелось несколько ходов, скрывающихся в глуби каменное плато, которое лучи сканера не пробивали. «Хозяев нет дома, и это настораживает», – проворчал я. «А может, они давно вымерли? Все-таки это пустыня, в которой неоткуда взяться в воде», – предположил Нечаев и, открыв свою фляжку, пустил ее по кругу. «Да нет, Сергей Николаевич, я в сказки не верю. Тем более отсутствие воды никак не мешало выживать ни паукам с богомолами, ни тем тварям, что я видел во время моего прошлого визита на дно бутылки. Но могло же так случиться, что один вид аномальных насекомых взял и по какой-то причине вымер в аномалии», – не отступил Нечаев. «Или колония залегла в спячку», – добавил доцент. «Или термитов вырезали под корень», – подытожил я и, подойдя к ближнему нагромождению, дотронулся до толстой, шершавой стенки. «А какая разница, главное, их тут больше нет», – сказал доцент и, закончив сканирование, выключил прибор. «Нет, не скажи, разница всегда есть», – не согласился я. «Если они запечатали входы и теперь спят под каменным плато, то и хрен с ними. Пусть дрыхнут сколько захотят. Если вымерли, то и эта беда нас не касается. А вот если их колонию, к примеру, извели под корень непонятные гады, то нам стоит ожидать нападения тех, кто это сделал. А еще они могли затаиться и вылезут тогда, Когда мы отойдем от барханов на километры, будем находиться посреди этого города насекомых. Озвучив свою версию, Нечаев указал на одно из самых больших нагромождений глины, достигающих высоты пятиэтажного дома. Судя по количеству террикконов, тут этих гадов может прятаться намного больше тысячи. Согласен, и никакое оружие нам тогда не поможет, сказал я, представив себе, что будет, если тысячи термитов начнут выбираться наружу из недр каменного плато. Так что, мы туда пойдем? Боязливо спросил доцент. Конечно пойдем, куда мы денемся? Ответил я и, обогнув глиняное нагромождение, прикрывающее проход под поверхность каменной равнины, прислушался к своему пока молчавшему детектору опасности. Порядок передвижения снова пришлось изменить. Теперь первым шел я, а майор с доцентом, немного разойдясь, топали позади. Тем самым мы образовали треугольник, позволяющий увеличить обзор группы и не удаляться друг от друга больше, чем на 3-4 метра. При этом майор не снимал рук с приклада ПКМ, а доцент каждые 3-4 минуты включал сканер на несколько секунд, водил им по кругу и поспешно выключал. К этому моменту основная батарея давно разрядилась, а в запасной осталось меньше трети заряда, так что экономия была вполне обоснована. Аккуратно продвигаясь вперед, я снова попытался создать теневика, но он, отойдя на несколько метров, растаял. Попробовав еще раз, я заставил призрака проникнуть внутрь одного из глиняных строений, и перед тем, как дезинтегрироваться, разведчик успел осмотреть внутренности объекта, больше похожего на назреватый сыр, с сотнями перекрещивающихся ходов. «А это что такое?» – неожиданно спросил Нечаев, и когда я на него посмотрел, указал на расходившиеся канавки, выдолбленные прямо в поверхности каменистой равнины. Подойдя ближе, я осмотрел ровные полосы и изящные изгибы, при этом сразу пройдя к выводу, что это нечто рукотворное, образующее настоящий, очень сложный орнамент. И судя по некоторым элементам, в него были вплетены сотни рун, похожих на те, что использовал я сам для вызова теневого призрака. Похоже, кто-то тут неплохо поработал кувалдами и кирками. Если удастся, то надо посмотреть на это все безобразие сверху. А дымок-то продолжает подниматься, напомнил Нечаев и указал на струйку маслянистого дыма, поднимавшегося вертикально вверх. Надеюсь, он нас там ждет. Ждет, если, конечно, еще жив. Нечаев тяжко вздохнул. Ведьмак, хотел у тебя спросить, а что мы будем делать, когда найдем ювелира? Будем с ним разговоры разговаривать. Не уверен, что диалог получится. Светлый старый опытен, к тому же наверняка зол на тебя, за то, что ты с ним сотворил. Ничего, главное найти объект, вытащить его наружу, а потом разберемся. Боюсь, не разберемся, пробормотал Нечаев и покачал головой. Даже если мы отсюда его вытянем, то непонятно, как он поведет себя снаружи после встречи с пресветлым старикашкой. Конечно, эта парочка не такие душегубы, как темные, и наверняка вернут доктора Каца с Наташей, но вот потом они смогут нам организовать кучу больших проблем. Новый раздел сфер влияния, догадался я и, выбрав наиболее широкий проход между глиняными терриконами, повел группу дальше. Да, чертов, новый раздел. После дезинтеграции одного темного, на его смену обязательно пройдет другой. Причем, скорее всего, не менее сильный персонаж. А что есть подходящие кандидаты? Спросил я, неожиданно осознав, что об этом я раньше даже не думал. У темных хватает мощных игроков, до поры до времени скрывающихся во тьме. Видишь ли, ведьмак, их глава никогда не терпел рядом с собой сильных, и все они один за одним становились изгоями. И сейчас между этими изгоями началась борьба за темный престол, догадался я. Да, причем не подковерная, а реальная. Когда ты в очередной раз пропал, ликвидаторы нашли в Подмосковье мертвым одного из очень сильных темных. Ранее его объявляли во всесоюзный розыск. Значит, крысы вылезли из всех углов и теперь со стервенением режут друг дружку. И что же в этом плохого? А то, что они злопамятны и обязательно отомстят главному виновнику происходящих событий. То есть отомстят мне? Да. Нечаев утвердительно кивнул. И я думаю, светлые не будут им мешать. Ведь получается, что они на тебе сильно обожглись. А еще это поможет им заключить новый договор с темными. Сразу догадался я, да, и в его заключении заинтересованы все стороны, и в том числе Кремль. Ведь без договора, самому существованию СССР в нынешнем виде, грузит опасность. Что, товарищ майор, внешние силы не дремлют? Да, мы на этой планете далеко не одни, и иные заключили около сотни подобных договоров с правительствами разных стран, находящихся во всех частях света. Представляю, что будет, если они воспользуются моментом и захотят на нас напасть, и уже давно бы напали, но не так все просто. Во-первых, договориться между собой им чрезвычайно трудно. Во-вторых, в других странах социалистического лагеря договора по-прежнему в силе. А еще каждая из сторон боится, что кто-то отхватит слишком много влияния и станет сильнее. Так что хотя все стороны и замерли на старте, отмашки дать некому. Ко всему прочему все помнят, что произошло во время Карибского кризиса. Упоминание Карибского кризиса меня заинтересовало. Тем более под таким углом я его точно никогда не рассматривал. А что именно произошло во время Карибского кризиса? Поинтересовался я. Несколько весьма крупных и сильных групп иных, разных спектров силы, существовавших за пределами нашей родины, каким-то непостижимым образом сговорились и своими интригами спровоцировали власти США и импульсивного Хрущева на некоторые действия, ведущие к глобальному военному столкновению с применением ядерного оружия. Тогда весь мир иных буквально разделился на две равные части: на тех, кто готовился или жаждал столкновения, и тех, кто замер в ожидании. Кстати, пресветлый старикашка вместе с темным тогда оказались на одной стороне. И кто разрулил эту ситуацию? Да так, нашлись трезвые головы. И на нашей, и на той стороне. Правда, наши могли добиться большего, но Хрущев в последний миг проявил недальновидность и пошел на никому не нужные уступки. Так вот почему вы, Сергей Николаевич, со мной сюда отправились. Всем нужно, чтобы наши доморощенные светлые с темными как можно быстрее заключили договор. Остановившись посреди очередного общинного орнамента, состоящего из переплетений рун, я заглянул в глаза Нечаева, и тот, смотря на меня в упор, коротко кивнул. Да, СССР кровь из носу нужен новый договор с иными, который принесет утраченную стабильность. Конечно, со времен Карибского кризиса все изменилось, и подобные тебе и доценту люди с проявившимися необычными талантами начали играть определенную роль, но пока мы не в состоянии перетянуть одеяло на себя. Ясно. Короче, сейчас мне надо сделать дело, а там дальше будь что будет, сказал я и, развернувшись к фортам крепости, побрел дальше. Ничего не ясно. Майор меня догнал и, схватив за плечо, развернул к себе. Я не собираюсь отдавать тебя иным на растерзание, и пока занимаю свой пост, служба ликвидации тебя в обиду не даст. Товарищ майор, а не слишком ли вы много на себя берете? Или вы, Сергей Николаевич, не просто майор внутренних войск, а нечто большее? Озвучил я свое подозрение, и Нечаев невольно ухмыльнулся. «Сейчас об этом говорить рано», — сказал он тихо и посмотрел на стоявшего поодаль парня, который делал вид, что рассматривает орнамент, а сам, натворив уши, прислушивался к тому, о чем мы говорим. «Доцент, а ты чего приуныл?» — спросил он, явно желая перевести разговор на иную тему. «Да я все о своем», — проговорил парень и, подойдя ближе, указал на рюкзак майора Нечаева. «Что, тянет к золотой жемчужине?» — спросил я. «Да, не так, как раньше, но все равно тянет», — признался парень. «Ну ничего, вернешься в научный центр, и тебе наверняка разрешат поработать с артефактом. А я в свою очередь объясню, что он уже настроен на тебя, и это будет правильно», — пообещал Нечаев. «Вы объясните, а отец возьмет и не послушает, а потом и вовсе отправит жемчужину в Горький 17 для дальнейшего изучения», — сказал доцент. «Очень навряд ли, хотя всякое может быть. Вот и я говорю, что всякое может быть». Парень включил прибор и принялся проверять очередное строение термитов. «Не понял, Сергей Николаевич, а кто у него отец?» — спросил я шепотом Нечаева, когда доцент немного отошел. «Академик Капица собственной персоной», — ответил майор. «А ну тогда все ясно», — сказал я, и в этот момент мне показалось, что каменная поверхность подо мною немного сотряслась. «Кажется, я уловил движение», — неожиданно воскликнул доцент, и мы с майором поспешили к нему. «Что именно ты видел?» — встревоженно спросил Нечаев. «Вон там, внутри, крупный лаз, ведущий вниз. Так вот, в нем промокнул некий, частично биологический объект. Увы, но точных данных с измерениями сканер получить не смог». Услышав подтверждение своих опасений, я скинул с плеча РПГ-7 и, вытащив из короба за спиной собранный выстрел, зарядил гранатомет. Затем указал на ближайший лучевидный форт крепости, до которого оставалось идти немного больше 2 километров. «Быстро за мной», — приказал я, не собираясь сейчас обращать внимание на звание. Затем я, набрав с места скорость, припустили рысцой в указанном направлении, и уже через пару секунд услышал позади топот спутников, звук клацнувшего затвора и почувствовал под ступнями содрогание каменной поверхности. Глава 29. Бутылка. 6. Твари из глубин. на дне бутылки. С каждым шагом камень под ногами сотрясался все сильнее. Я бежал и крутил головой, но ничего кроме глиняных терриконов вокруг не видел. Однако дрожь под ногами ничего хорошего не предвещала. Что-то живое явно копошились под поверхностью, и об перманентной опасности сообщал резко похолодевший затылок. А затем земля пнула меня по ступням, и справа от нашей группы начал разваливаться один из глиняных термитников, разбрасывая во все стороны куски ссохшейся глины и тучи красноватой пыли. Вслед за этим рухнул еще один, превратившись в нагромождение ссохшихся кусков, а затем трещины пошли по остальным терриконам, порождая цепную реакцию разрушений. Позади раздалась пулеметная очередь, и я увидел, как майор Нечаев, не останавливаясь, работает по чему-то живому, шевелящемуся на ближайших развалинах. Это заставило меня сорвать колпачок с гранаты РПГ-7 и начать переливать в ее корпус часть накопленной силы. И как только процесс перекачки энергии завершился, я увидел, что за тварь разбудило наше появление. Развалины передо мной взорвались градом сухих обломков, и из них наружу вырвался извивающийся червь, на слепом оголовье которого прокручивались и дергались круговые челюсти, ощетинившиеся сотнями острых резцов. Расстояние было всего каких-то 50 метров, так что я просто приостановился и, убедившись, что никто сзади не зацепит, выпустил реактивную гранату прямиком в скрежещущую пасть твари. В этот момент червь как раз максимально расширил полутораметровое зубастое жерло, так что граната вошла прямиком в глотку и тут же взорвалась. Отсеченное оголовье упало на груду красных осколков, а распущенное на лоскуты извивающееся туловище начало конвульсивно дергаться, закручиваясь в морской узел. На ходу зарядив следующий выстрел, я приготовил РПГ-7 к стрельбе и едва начал наполнять кумулятивную гранату разрушительной энергией, как из еще одного поверженного террикона появилось очередное извивающееся тело. На этот раз расстояние было под сотню метров, так что мне пришлось встать на одно колено и взять упреждение. В результате реактивная граната вошла прямиком в белесое тулово и при взрыве отсекла метров 8 плоти вместе с оголовьем. Зарядив последний собранный выстрел, я догнал убежавших вперед спутников и указал им на ту часть плато, где было меньше всего глиняных куч. «Давай туда», — буквально приказал я, и майор без пререканий кинулся в нужном направлении. При этом Нечаев не забывал выпускать короткие очереди по тем тварям, что периодически появлялись из нагромождений застывшей глины. Как ни странно, но даже простые пули действовали на червей отрезвляюще, и большинство из них прятались назад после десятка попаданий. Я уже начал думать, что зря использовал РПГ, когда очередная, вызывающая отвращение тварь не рванула прямо к нам, напрочь игнорируя длинную, пулеметную очередь, выпущенную Нечаевым. Граната из РПГ-7 остановила тварь на расстоянии в 20 метров от нашей группы. Однако даже обезглавленное тело червя продолжило нас преследовать, и если бы мы не ринулись в сторону, то груда белесых мышц обязательно смела нас со своего пути. В результате нам пришлось снова поменять направление движения и ломануться на максимально возможной скорости прямиком к звездообразной крепости. При этом майор умудрился достать из раскрытого короба части гранатометного выстрела и начал их быстро скручивать. Продвигаясь дальше, я подметил, что черви довольно-таки часто вырываются из груд обломков не у нас на пути, а далеко в стороне. Это означало, что они промахиваются с выбором направления и, не обнаружив чужаков, вторгнувшихся на их территорию, возвращаются в свои подземные ходы. «Держи», — майор передал мне собранный гранатометный выстрел, а сам, вытянув из короба пороховой заряд и реактивную гранату, начал скручивать последний. И следующая цель не заставила себя ждать. Еще один крупный, извивающийся червь появился прямо у нас на пути, слепо поднял оголовье и, яростно заскрежетав вращающимися челюстями и каким-то образом определив, куда именно нужно двигаться, кинулся в нашу сторону. На этот раз граната прошла мимо головы и, воткнувшись вплоть намного дальше, развалила многометровое тело надвое. После этого извивающийся червь продолжила яростную атаку и нам помогла избежать столкновения с ним, только очередная груда сухих обломков, за которую мы успели забежать. В результате это помогло нам улизнуть от раненого червя, теперь не способного управлять своим телом без помощи оторванной части. Еще несколько рывков и перебежек от одной груды обломков к следующей позволили нам наконец вырваться из зоны разрушенных терриконов и выскочить на совершенно ровную пустошь, постилавшуюся до угловатых стен крепости. Однако червей отсутствие выходов на поверхность не остановило. Едва мы вырвались из клубов красноватой пыли и отбежал на сотню метров, вслед за нами, с разных направлений, выдвинулись извивающиеся тела. К этому моменту все изрядно подустали, и теперь остававшаяся километровая дистанция выглядела практически непреодолимой. Да и жар, отходящий от каменной поверхности, действовал неободряюще. Выгодав момент, я развернулся и практически не целясь отправил реактивную гранату в ближайшую белесую тварь. Увидел, как граната вошла в каменистую поверхность возле головы червя и окатила тварь, выбитой взрывом шрапнелью. Откинул в сторону оставшийся без выстрелов, дымящийся раструб РПГ-7, я сорвал на ходу пустой короб и припустил вперед, пытаясь догнать своих. При этом я невольно подметил, что доцент держится молодцом, выполняет все команды и вместо того, чтобы быть обузой, бежит едва ли не быстрее всех, к тому же не забывая выпускать короткие очереди из автомата по червям. А между тем, несмотря на мой последний выстрел, заставивший извиваться на месте ближайшего преследователя, осклизлые твари продолжали нас нагонять, и они наверняка бы нас догнали и растерзали, если бы не линии орнамента под ногами, по которым совершенно внезапно начали пробегать энергетические разряды. Импульсы пробегал по ним пучками и, сталкиваясь с телами червей, взрывался гроздями, жалящих искр, заставляющих их конвульсивно извиваться. Нет, он не убивал твари и даже не калечили, но шоковые удары заставили червей повернуть назад и, сотрясаясь от все новых и новых разрядов, отправиться во свояси. И как только мы поняли, что опасность миновала, наша группа остановилась и все завалились на каменную поверхность там, где стояли. Тяжело дыша, я достал из рюкзака последнюю непочатую флягу с водой и, едва отпив пару глотков, сунул ее в трясущиеся ладони доцента. «Что это?» – спросил едва отдышавшийся Нечаев и указал на выдолбленную в камне линию, по которой хоть и намного реже, но продолжали пробегать энергетические импульсы. Одно из двух. Либо это сработал охранный периметр лучеобразных фортов, либо это сотворил тот, за кем мы сюда отправились. Сам ювелир решил нам помочь, удивился Нечаев и посмотрел на крепость. Вот от кого уж помощи точно не ожидал. Почему же? А вот я как раз подобного и ожидал. Думаю, он очень хочет отсюда выбраться любым доступным способом, так что нам надо готовиться к чему угодно. И сразу предупреждаю, он может попытаться уйти отсюда один. Немного отдохнув, я снял с головы монокуляр и спрятал его в один из подсумков, находящихся на поясе. Затем, выщелкнув из магазина Кольта 1911 несколько патронов и влил в них энергию, неравномерные порции которой заходили в организм после каждого удачного выстрела из гранатомета. А уже через 5 минут майор нас поднял, и группа организованно потопала к крепости. До ее покатых стен мы добрались без приключений и сразу начали подъем. Наклонная поверхность была испещрена выбоинами и сколами, так что подошвы не скользили, позволив добраться до первого уровня орудийных бастионов. Взобравшись наверх, мы увидели несколько бронзовых орудийных стволов, установленных на лафетах, и кучки ядер. Все это было хорошенько занесено песочком, так что дальше мы смогли легко продвигаться по насыпям, поднимаясь по бастионам и равелинам. Добравшись до самого верхнего яруса крепости, мы увидели скрытую от глаз внутреннюю часть крепости, где находились два десятка каменных построек, бывших когда-то казармами, арсеналами и прочими важными объектами, хорошенько защищенными со всех сторон стенами. Именно над одной из этих построек и поднимался маслянистый, черный дым. Начало 17 века, определил доцент, после того как рассмотрел одно из стоявших здесь орудий. Интересный внутри этой бутылки разброс по временам. Крепость 17 век, а та, где засели арахниды, явно из средних веков. А еще внутри имеется непонятный восточный дворец и древний город с настоящей ареной, на которой я нашел останки рейтар, восточного каравана и тачанку времен гражданской войны, добавил я и, уловив постороннее движение, резко повернулся и направил ствол автомата на отлично знакомого мне персонажа, поднявшегося по лестнице на артиллерийскую площадку. Глава 30. Возвращение на дне бутылки. Мля, ювелир, стоять, железку кинь, руки в гору, и держи их так, чтобы я видел твои ладони и пальцы. Отдав серию громких команд, я совместил прорезь прицела с мушкой на лбу ювелира. Остановившись на верхней ступеньке, иной недовольно покачал головой, затем кинул кирку на кучу нанесенного ветром песка и выполнил остальные мои команды. После этого он укоризненно посмотрел на Нечаева. «А я вас знаю, вы из службы ликвидации, если я, конечно, не ошибаюсь», — проговорил он, сделав вид, что не замечает направленный в его лоб ствол калаша. «Не ошибаетесь, майор Нечаев, Московский сектор, служба ликвидации паранормальных прорывов и очищения от потусторонних проявлений», — формально представился Нечаев и, не доводя кончиков пальцев до виска, быстро отдал честь. «Насчет потусторонних сил и паранормальных прорывов, это вы, товарищ майор, удачно зашли. Как видите, тут этого добра больше, чем во всей Москве и Московской области вместе взятых, лет за 10 накопилось. Я же широко известный в узких кругах, так называемый ювелир, собственной персоной», — представился иной и коротко кивнул. «Очень рад познакомиться вживую, а то я все больше рядом с вашим невеселым домиком ходил, но зайти внутрь, без приглашения, так и не решился», — признался Нечаев. «Ну вот, очень рад, что среди вас есть хоть один адекватный офицер, не целящийся в человека, который совсем недавно вас всех спас от весьма опасных пустотных червей. Спаситель херов, не сдержался я. Да какой ты к буям вообще человек? Ювелир, ты случаем не забыл, что в отличие от товарища майора, я наведаться к тебе в берлогу не постеснялся и увидел даже больше, чем нужно. А, так вы молодой человек, как я посмотрю, никак не забудете про тот досадный инцидент, повлекший ваше первое погружение в этот санаторно-лечебный комплекс для заблудших душ». Ювелир криво улыбнулся. «Так я думал, что после вашей слегка подловатой ответочки, которую я достойно переварил, между нами все взаимные гештальты давно закрылись. К тому же, перед погружением я сделал все, что вы у меня любезно попросили, и даже намного больше, чем я мог себе позволить. И что, теперь, когда ты отпустил большую часть доноров жизни, ты жалеешь об этом?» — спросил я и нетерпеливо потер подушечкой пальца спусковой крючок. Я понимал, что он нужен нам живым, но почему-то глубоко внутри не мог смириться с тем фактом, что этого гада придется вытянуть со дна бутылки. «Я молодой человек, или как там вас называют, ведьмак. Ни о чем, что творил раньше, не жалею и жалеть не буду, ибо кому-то из светлых все равно пришлось бы хорошенько запачкать руки. Я же в свое время сделал этот выбор добровольно и не стал перекладывать тяжкую ношу на кого-то более слабого. Высасывать из людей жизненную энергию, словно гребаный вампир, ради своих целей. Подчинять своей воле еще молодых людей, чтобы они тебя обслуживали, при этом стремительно старея и превращаясь в дряхлые развалины. Это ты называешь тяжкой ношей?» — грозно спросил я. Выслушав меня, ювелир скорчил кислую рожу, словно ему в рот попал кусок лимона. «Кажется, вы так ничего и не поняли», — резко погрустнев, проговорил иной и посмотрел на Нечаева. «Товарищ майор, может, вы сами объясните молодому ведьмаку, для чего я это все делал долгие годы?» «Ведьмак, опусти автомат», — проговорил Нечаев немного дрожащим голосом. «Я этой сволочи не доверяю, и расчет его реальной светлости, не обольщаюсь», — недовольно проворчал я, но целиться в ювелира перестал. «Да, согласен, он наделал за свою долгую жизнь в нашей реальности много такого, за что служба очистки уже давно должна была его помножить на ноль. Однако делал он все это, имея разрешение высших органов власти СССР. Понимаешь ли, ведьмак, некоторых из наших высших руководителей Союза Советских Республик Свободных надо было во все времена подлечивать и удерживать в жизненном тонусе, а в связи со спецификой такой поддержки допустить ее получение от темных сил никак нельзя. Вот в свое время этим вынужден был заняться один из светлых иных. Да я уже догадался. Ну а раз догадался, опусти автомат, а то не дай бог случайно стрельнешь, и весь наш поход на дно бутылки пойдет на смарку». «Хорошо», — согласился я и, направив ствол вниз, поставил калаш на предохранитель. Услышав щелчок, ювелир тут же опустил руки и поправил истертый почти до дыр кожаный фартук, в котором розовощекий, поджарый детина выглядел словно довольный жизнью мясник. «Кстати, если честно, то я ожидал увидеть осунувшегося иного, а вместо этого передо мною предстал довольный жизнью персонаж. Перед тем, как мы вместе что-то предпримем, я должен узнать, сколько прошло времени после моего исчезновения и как сейчас выглядит бутылка снаружи», — спросил ювелир. «Бутылка начала неуклонно тяжелеть, в результате произошло небольшое отслоение внутренней атмосферы аномалии», — начал отвечать до этого молчавший доцент. «Снаружи надулся пузырь, начавший расширять объем закрытого техногенного объекта. Ну а времени с момента вашего исчезновения, насколько я понял, Прошло всего несколько дней. Несколько дней, это хорошо, с явным облегчением пробормотал ювелир, и в этот момент я понял, что он пробыл в аномалии намного больше времени. А в остальном, все ясно. Слишком я стал тяжеловат для этого аномального объема, вот атмосфера и начала выпирать наружу. А теперь ответьте мне, как вы смогли проникнуть во внешний пузырь? Очень просто. Внутрь, буферная аномалия впускает кого угодно, но потом не выпускает, ответил доцент. Это хорошо. Значит, до схлопывания объекта у нас еще есть время. Ювелир явно обрадовался новой вводной и посмотрел на меня. Ведьмак, надеюсь, мой монокуляр, с помощью которого вы все сюда спустились, при тебе? Да, коротко ответил я, похлопал по подсумку. Но я его тебе не отдам. Так что открытие портала и перемещение я буду контролировать лично. Боюсь, в таком случае, стопроцентной гарантии положительного результата в процессе перемещения сразу четверых я дать не смогу, предупредил ювелир. Ничего, где наше только не пропадало. Обойдемся без сотни процентов, ответил я. А если процент будет 50 на 50, не унялся ювелир. Меня это вполне устраивает, ответил я еще более уверенно. Хорошо, значит, будем прыгать с риском для жизни, сказал иной и, ища поддержку, посмотрел на Нечаева. Риск – это неотъемлемая часть нашей службы, совершенно неожиданно выдал майор, тем самым дав понять, что он на моей стороне. Ну, допустим, недовольно проворчал ювелир. А теперь я хочу еще кое-что узнать. Во-первых, имеется ли безопасный коридор снаружи, по которому я смогу вернуться в свой старый склеп? А то, видите ли, меня очень жаждет заполучить один темный гражданин. Этого темного гражданина, как вы выразились, больше с нами нет, уверил майор Нечаев. Зато снаружи имеется оцепление, состоящее из нескольких боевых групп ликвидаторов, которые доставят вас куда нужно. Значит, темный ушел от нас, немного ошарашенно проговорил ювелир и как-то по-иному на меня посмотрел. А кто именно осуществил ликвидацию? Надеюсь, он? Да, это исполнил ведьмак, во время ритуала, создающего прокол, ведущего в иные планы, близкие к нестабилизированному хаосу, ответил доцент. Ну тогда я прямо сейчас хочу задать вторую часть вопроса. Чем сейчас занят мой светлый брат, которого вы все за глаза называете пресветлым старикашкой? Если честно, то я не хотел сейчас отвечать на этот вопрос, однако Нечаев решил сам раскрыть все карты. Вначале он рассказал о неадекватном поведении главы светлых, после пропажи ювелира, затем поведал о пропаже доктора Каца с Наташей и озвучил ультиматум старикашки, из-за которого мы и полезли в бутылку. Последним он коротко рассказал о творящихся в среде иных пертурбациях и вкратчиво объяснил, что всем сторонам конфликта нужно срочно начать договариваться, иначе все закончится большой резней, которая никому не пойдет на пользу. Да уж, не хотел бы я жить в эпоху больших перемен. Однако, похоже, придется снова попробовать, недовольно пробухтел ювелир и опять посмотрел на меня. Ведьмак, надеюсь, ты ничего не забрал лишнего из моей мастерской? Вытащив фонарик с длинной ручкой, способный проявлять призраков, я показал его ювелиру. Вот это взял. Это мелочь, ювелир неожиданно отмахнулся. Что ты еще взял кроме этого? Я оттянул закатанный рукав и показал один из парных каменных браслетиков, значительно повышающих физическую силу, если в них влить энергию. Увидев их, ювелир скорчил недовольную гримасу, но потом повторно отмахнулся. Ладно, ты их уже пометил как трофей, так что я тебе их дарю. Кроме этого ты еще что-то брал? Конкретно, меня интересует старинный фонарь с огарком свечи внутри, и то, что лежало внутри верхнего ящика моего стола. Нет, ничего из этого добра я не брал. Хотя я прихватил с собой еде одну вещь, кожаную сумму, в которую вмещается побольше, чем положено, но ее я потерял во время проникновения в обитель темного. Ничего, ее утрату я как-нибудь переживу, сказал ювелир и облегченно выдохнул. Ну что ж, товарищи, а теперь нам пора уходить. Конечно, вчетвером уйти будет сложно, но я надеюсь, мы сможем. Проведя нас по мостику, ювелир указал на идеальной формы пентаграмму, буквально выгравированным на хорошенько подогнанных друг к другу бронзовых плитках, которые были намертво приделаны к каменной поверхности. «Что это?» — с опаской спросил я. «Уверяю вас, молодой человек, без этого, даже с помощью монокуляра, вы не сможете подняться наверх даже в одиночестве. А с этим, наши шансы на благополучный эффект значительно увеличатся. Я уже это проделывал, даже без помощи монокуляра», напомнил я, и ювелир кивнул, как бы соглашаясь. «За то время, что я здесь провел, мне удалось изучить ваш весьма опасный способ, и я вас уверяю, повторить такое второй раз практически нереально. Это не помогло тем, кто это придумал, и привело их к полному вымиранию. Значит, придется поверить тебе на слово, недовольно пробурчал я. Вам всем придется поверить, если вы, конечно, не хотите долететь практически до горлышка и, не проскочив наружу, упасть с высоты в десятки реальных километров, причем без парашюта. В этом случае благополучно приземлиться никому точно не удастся. Давайте уже прыгнем, неожиданно проговорил доцент и, смело шагнув в пентаграмму, остановился в сердцевине неимоверно сложной, многолучевой фигуры. После этого к нему присоединился майор Нечаев и сделал мне приглашающий жест. Вслед за ним внутрь пентаграммы вошел ювелир и встал позади моих товарищей. И вот тут-то я конкретно и заколебался. Не знаю почему, но несмотря на все, я продолжал по какой-то необъяснимой причине не доверять иному, по обычно предвещавшему опасность в затылку, пробегали капельки теплого пота, не позволяющие даже допустить намека об опасности. Да и сама окружающая атмосфера буквально вопила: «Вали отсюда». Но даже несмотря на это все, я не решался сделать последний шаг. «Ведьмак, давай уже, пошли отсюда», неожиданно проговорил доцент, и в последний момент, уловив его сладенькое ментальное воздействие, я сделал этот шаг и тут же замер внутри пентаграммы. «Ну вот и все, новая ловушечка захлопнулась», сказал ювелир и, торжествующе оскалившись, обошел замерших доцента и Нечаева. Затем он шагнул ко мне и вытащил из моего кармана монокуляр. «Извини, но я это у тебя, пожалуй, заберу. А ведь ты даже что-то почувствовал, несмотря на то, что я так долго все подготавливал. Хорошо, что самый молодой член вашей группы, природный эмпат, и немного мне помог». Выслушав ювелира, мне захотелось дотянуться до его горла и начать рвать его голыми руками. Однако все, что я смог сделать, это очень медленно дышать, да скрипеть от злости, плотно стиснутыми зубами. Опять попасться как пацану, на новую вариацию одной и той же уловки, да такое я себе никогда не прощу. Я видел округлившиеся глаза своих ошарашенных товарищей, понявших, что все это было банальной ловушкой и разводкой опытного манипулятора, каким изначально и был ювелир, контролировавший в Москве сотни советских граждан, подписавших с ним договор. «Ну что ж», — начал ювелир после долгой паузы, — «а теперь я уйду, а вы останетесь здесь навсегда». После этого он неожиданно широко заулыбался и хлопнул меня по плечу. «Эх, ведьмак, ведьмак, видел бы ты сейчас свою удивление и рожу. Извините, ребятки, слишком долго я вас ждал и немного не сдержался. А насчет остаться здесь, так не дождетесь, вы все нужны наверху, ибо разгребать завалы дерьма без вас, нет уж, увольте». Произнеся свою речь, ювелир надвинул монокуляр на глаз и, положив руки нам на плечи, посмотрел наверх, туда, где виднелся круг открытого бутылочного горлышка. После этого нас крепко тряхнуло, и мы в один миг очутились стоявшими в увеличенной версии гаража, прямо посередине тлеющего контура пентаграммы. Москва. При этом даже после перемещения мы продолжали стоять неподвижно, да и бойцы боевой группы ликвидаторов, замеченные мною в створках распахнутых ворот, также стояли неподвижно, что означало частичную остановку некоторых жизненных процессов. «Ну, поздравляю вас всех с благополучным приземлением!» Вполне искренне поздравил нас ювелир и заглянул мне в глаза. «Извини, ведьмак, но хоть монокуляр и является твоим законным трофеем, я вынужден его у тебя изъять, ибо скрытые особенности этого артефакта слишком опасны для окружающих. Но ты не волнуйся, некоторые его свойства я смогу тебе передать прямо сейчас». Сняв монокуляр, ювелир что-то ловко открутил, используя ноготь и, разделив его на две части, вытряхнул себе на ладонь блестящую линзу. После этого он снова собрал артефакт и, вернув его на место, растер между пальцами крохотную линзу. Затем он, воспользовавшись моей беспомощностью, задрал мою голову кверху и высыпал мелкие осколки мне прямиком в открытый глаз и, закрыв веко, несколько раз сильно надавил пальцем, вызвав приступ нестерпимой боли. «Вот тебе плата за трофей. Немного поболит, а потом ты сам будешь видеть истинную суть вещей, без костылей в виде носимого визуального артефакта», сказал он и, не обращая внимания на то, что я скрежещу зубами от боли, начал быстро чертить в воздухе настоящий орнамент, состоящий из очень сложных рун. Закончив с издевательствами, он указал на аномальную бутылку и заглянул в глаза Нечаеву. «Как только она более-менее стабилизируется, советую отвезти ее на один из островков, находящихся в море Лаптевых. Там несколько, я знаю, у академика Капицы имеется небольшой полигон для испытания всякого потустороннего барахла. Так вот, бутылку лучше всего хранить там на всякий случай. В случае разгерметизации и высвобождения внутреннего объема аномалии, холод не позволит выжить 99,9% всех местных обитателей, а остальное можно будет истребить вручную. Только, пожалуйста, не оставляйте ее без источника внешнего освещения, иначе все процессы внутри значительно ускорятся. Дав инструкцию, ювелир посмотрел на замершую у порога гаража боевую группу ликвидаторов, возглавляемых старшим прапорщиком Емановым. Затем он тяжко вздохнул и, снова повернувшись к нам, продолжил говорить: «А теперь, перед тем, как мы расстанемся, я хочу вас кое о чем предупредить. Знаете, после того, что произошло, конфликта с темными точно не избежать, такая уж у них поганая натура. Кто бы ни пришел к власти, он обязан попытаться нам всем отомстить, иначе другие темные не поймут. Так что придется хорошенько повоевать и, если возможно, дать им так сильно по зубам, чтоб впредь неповадно было лезть с кулаками. И 100% первый удар они нанесут по тебе и по твоим близким». Ювелир указал на меня. Затем он неожиданно принюхался и, безошибочно откупорив нужный подсумок на моем поясе, вытянул оттуда кусок хрусталя. Поднеся его к глазам, он надел монокуляр и какое-то время наблюдал за плавающей внутри аквамариновой искоркой. В этот момент я буквально зарычал и немного шевельнулся. Заметив это, ювелир сунул кусок хрусталя назад в подсумок и закрыл клапан. После этого он приблизился и зашептал мне прямо на ухо: «Похвальное стремление пытаться спасти того, кому было суждено умереть. Надеюсь, у тебя все получится, хотя это может привести к непредсказуемым последствиям. Так что перед тем, как что-то предпринять, 100 раз подумай. И еще одно, спасибо тебе за то, что ты вырвал меня из застарелого болота и отправил на самое дно. Мне надо было переродиться, чтобы начать все заново. И спасибо за то, что вернулся за мной через 5 лет, которые я прожил за несколько земных дней. Значит, 5 лет, сказал я себе и, с трудом разлепив поврежденный глаз, увидел им ювелира, совершенно в другом спектре восприятия, позволяющем уловить иную сущность, спрятанную под личиной румяного здоровяка. «Ну а теперь мне пора встретиться с братишкой и переговорить с ним по душам», сказал ювелир, и перед тем, как все снова почувствовали свои тела, бесследно исчез. Глава 31. Решение. Москва. 1978 год. Исследовательский центр академика Капицы. Нижний уровень. Хранилище 17. «С момента вашего возвращения прошло 32 часа», напомнил академик Капица и кинул в небольшой бассейн кусок курятины. «Да время тикает, а наши основные проблемы так и не разрешились». Майор Нечаев заглянул в небольшой иллюминатор, показывающий подводную часть бассейна, и увидел, как огромный лангуст осторожно вышел из дальнего угла и, медленно перебирая клешнями, начал подбираться к плавающему куриному крылышку. «Интересно, и чего же ждет наш пресветлый дедуля? Ювелира мы ему вернули, а он почему-то до сих пор не объявился. Да и те, кого он должен был отпустить, тоже не вернулись. Не выполнять своих обещаний, на него это не похоже. Я думаю, есть несколько факторов, влияющих на это решение», сказал Нечаев, продолжавший наблюдать за членистоногим, который наконец добрался до той части бассейна, где плавало куриное крылышко, и теперь с подозрением рассматривал его своими глазками, насаженными на дергающиеся из стороны в сторону хитиновые стебельки. «Первый фактор – это нежелание выбираться из своей берлоги до тех пор, пока темные первыми не проявят себя. Второй – это сам ювелир. Он вернулся и даже на несколько часов появился в своей мастерской, но потом бесследно исчез, как я понял, прихватив с собой коллекцию артефактов. Я боюсь, что после погружения на дно бутылки он пересмотрел свои взгляды на жизнь и решил заняться чем-то другим. Так-то оно так, но судя по волне успокоения, благотворно повлиявшей на руководство СССР, подпитка их жизненной энергии восстановилась». Капица несколько раз кивнул. «Боюсь, что это ненадолго». После бутылки ювелир распустил своих молодых стариков. Контора, мастерская и комиссионный магазин теперь закрыты, а само здание начало на глазах разваливаться, отчитался Нечаев. «Это ничего, сейчас главное, что давление сверху на наши шеи немного уменьшилось, а дальше мы что-нибудь придумаем. А вот ситуация с договором меня заботит больше, чем что-либо другое. Пока он не заключен, стабильность в Москве не наступит», предрек академик, и в этот момент Амар наконец решился и потянулся клешней к куску курицы. «Я думаю, есть способ ускорить процесс, сказал Нечаев. «Знаю я ваш способ», — тут же ответил Капица. «Вчера ко мне заходил сын и предложил то, что вы мне хотите предложить сейчас. Триггер — это очень важно, а лучшего триггера, чем ведьмак, у нас сейчас нет. Если мы его выпустим, начнется новый виток противостояния разных сил, который может нас загнать еще глубже. Вчера собирался совет аналитиков и наших ведущих одаренных, они предрекают, что мы можем не переварить последствия. Да, Петр Леонидович, согласен, пружина продолжит сжиматься, но когда-нибудь она все равно распрямится, и тогда все либо изменится, либо встанет на свои места». Выслушав майора Нечаева, академик призадумался, при этом наблюдая, как огромный лангуст аккуратно трогает кусок курицы. «Хорошо, я склонен согласиться с вами, так что готовьте ведьмака к выходу в город, а переключения его там и сами найдут, я в этом уверен», — сказал он, и в этот момент лангуст схватил куриное крылышко и одним щелчком клешни перекусил его на две части. Под городом, в последний раз заглянув вглубь висящей над каменными плитами водной аномалии, мужчина в шляпе повернулся к выходу и, пройдя между колонн, решительно переступил порог, тем самым прервав период своего добровольного заточения. И как только он это сделал, все, кому положено, об этом сразу узнали. Первой, как всегда, появилась названная сестра. Вспышка света пронзила древнюю каменоломню, и из нее появилась иная, красивая, светловолосая девушка с комсомольским значком на лацкане строгого пиджака, вышла из дымки и едва заметно склонила голову. «Брат, я очень долго этого ждала и готова пойти за тобой до конца», — чересчур церемонии изрекла она, подчеркнуто убрав слово «младший» из обычного обращения. «Принимаю», — также церемонно ответил мужчина и направился дальше. После этого в катакомбах один за одним начали появляться другие иные. Некоторые выходили из появляющихся пентаграмм, другие вылезали из самых темных углов, будто долгое время ожидали его там, а третьи вовсе появлялись из небольших аномалий разного типа. Не все они могли поддерживать людскую форму, но все они без исключения изрекали словесную форму, заканчивающуюся фразой о готовности идти до конца. И каждый раз он, заключая незримый контракт, отвечал: «Принимаю». Конечно, они могли обойтись без всего этого, но инстинктивная тяга к сильному побеждала и заставляла заключить словесный контракт, таким образом поднимаясь все выше и приближаясь к выходу в более современные подземные катакомбы столицы. Иной собирал остяк своей новую армии, делающий его по-настоящему темным. И лишь перед выходом в городские коммуникации он на пару минут остановился и, осмотрев несколько вновь прибывших, указал на одного из них. «Не принимаю», — изрек темный, сделав свой выбор, и в тот же миг те, кого он уже принял, набросились на отверженного, готовя его принести в церемониальную жертву. А через десяток минут, уже будучи в городском коллекторе, в темные начала вливаться энергия, исходящая от принесенной жертвы. Насладившись приливом сил, он поднялся по лестнице и выбрался из-под отъехавшего в сторону чугунного люка. Затем темный замер перед черной «Волгой», дверцу которую любезно распахнул его новый водитель. «А мне можно присоединиться?» — вопрос раздался из арки, и темный, резко обернувшись, посмотрел в черные глаза полноватого мужчины. «Вычислитель, и ты здесь?» — темный сделал вид, что удивился. «Так что, мне можно присоединиться?» — еще раз с нажимом спросил мужчина, и темный заметил на его лбу капельки холодного пота. «Конечно, можно», — наконец позволил он и тут же приблизился вплотную к вновь прибывшему. «Но перед тем, как ты вольешься в наши стройные ряды, ты должен будешь сделать то, что не смог сделать для твоего бывшего хозяина». После этого темный, не дожидаясь ответа, мгновенно переместился на заднее сиденье «Волги», и та отчалила, оставив вычислителя стоять в тени и нервно, до крови, кусать пухлые губы. Глава 32. И снова Москва. Москва. 1978 год. Исследовательский центр академика Капицы. 7 уровень. «После возвращения со дна бутылки меня особо не трогали. Ликвидаторы майора Нечаева отвезли в научный центр, доставили на один из нижних уровней и поместили якобы для отдыха в крохотную комнатку, больше похожую на одиночную камеру. В принципе, к подобному я был готов, и потому, попросив Нечаева, чтобы мне сразу сообщили, если появится доктор Кац с Наташей, лег спать. И стоило мне отрубиться, как во сне ко мне снова явилась Полина. Нет, это не было до такой степени натурально, как в прошлый раз, да и само общение не состоялось и скорее походило на повтор одного из полузабытых воспоминаний. Но я все равно почувствовал, что этими гуляниями под луной и первыми поцелуями Бывшая девушка хочет о чем-то мне напомнить или предупредить. Когда я наконец проснулся, то узнал у принесшего еду ликвидатора, что проспал больше суток. Меня никто за это время не побеспокоил, и это означало, что ситуация с возвращением Наташи и доктора Каца так и не разрешилась. А через несколько часов ко мне наведался Нечаев. Выспался? Сходу поинтересовался он. Более чем. А мне так толком и не дали. Пришлось самому организовывать вывоз бутылки из Москвы, коротко отчитался майор. Она стабилизировалась, не до конца. Но когда внешний пузырь окончательно исчез, ее смогли вынести на носилках из гаража. Так что сейчас она держит путь в специальном контейнере, на полигон, находящийся на одном очень холодном острове. А как там Вероника? Твоя рыжая бестия извела всех расспросами и чуть не спалила палату, когда не получила мгновенных ответов. Академику пришлось направить к ней профильного инструктора, который каждый день учит ее обращению с вырывающейся из нее огненной стихией. А в остальном, врачи говорят, что через неделю она будет бегать. Я уже договорился, так что после нашего разговора ты сможешь ее навестить. Сергей Николаевич, а про доктора и Наташу что скажешь? Спросил я, отлично понимая, что они точно не объявились, иначе мне бы сразу сообщили. А тут пока все глухо, подтвердил Нечаев мои опасения. Но я более чем уверен, что пресветлый старикашка их не тронет. Значит, светлый решил нас промариновать. Мои кулаки непроизвольно сжались. Да, хотя ювелир и вернулся, старый хрыч зачем-то продолжает держать паузу. По всей видимости, ждет, кто возглавит темных. И это очень нехорошо. Без него договор все равно не заключить. А может, стоит его немного растормошить? Предложил я. Хорошая идея. Мы тут с товарищами все обсудили и пришли к такому же выводу. По-другому эту кризисную ситуацию не разрешить. Если не вытянуть Пресветлого из берлоги, темные начнут самоутверждаться, причем грубо. Конечно, служба ликвидации тоже не будет сидеть на лавочке и спокойно взирать на происходящее, но наши возможности весьма ограничены. Он же будет взирать на это все и ждать, когда ситуация дойдет до крайней точки, чтобы в последний момент ворваться в город на белом коне и помочь навести порядок, добавил я. Ты прав, Нечаев кивнул и горестно вздохнул. А другие силовые структуры, они помогут? Ты имеешь в виду КГБ? Майор покачал головой. Нет, они не помогут. Реформа структуры, затеянная Андроповым, едва началась. К тому же, как я понял, у них до сих пор идет разбирательство по поводу связи сотрудников с темным. Уже полетели головы. Один из офицеров КГБ отправлен под арест. Его начальник застрелился, а помощник случайно выпал из окна. Кстати, в этом сразу попытались обвинить тебя. Академику Капице пришлось лично переговорить с Андроповым и предоставлять доказательства того, что тебя в этот момент в Москве не было. Значит, Андропов в курсе моих дел? Невольно удивился я при упоминании таких людей.